Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песнь 5, главу 25, «Величие Господа Ананты». Славным качеством всемогущего Ананта Девы нет предела. Сила его поистине безгранична. Он самодостаточен, и в то же время он поддерживает все сущее. Пребывая в своей обители, расположенной под низшими планетными системами, он без труда держит на себе целую Вселенную. Возвышенным, славным качеством всемогущего Ананта Девы нет предела. Сила его поистине безгранична. Он самодостаточен, и в то же время он поддерживает все сущее. Пребывая в своей обители, расположенной под низшими планетными системами, он без труда держит на себе целую Вселенную. Итак, мы с вами сегодня продолжаем наш небольшой обзорный семинар «Ступени Бхакти». Вчера мы с вами говорили о препятствиях для стабильного преданного служения. Так описывается, мы с вами, вернее, вчера затронули 5 препятствий, не освободившись от которых человек не достигает ништхи, устойчивого положения в преданном служении. Итак, я перечислю еще раз, чтобы вы все вспомнили. Первое называется препятствие лая. Сон во время совершения преданного служения. Это шраванам, киртанам, смаранам, падасеванам и так далее. Сон во время совершения преданного служения. Вот как сейчас, допустим, на лекции кто-то если спит, это называется лая. Это препятствие, по которому живое существо не может продвигаться. Следующее. Викшепа. Склонность переключаться на мирские темы во время преданного служения. Это прерывать свою джапу, допустим, когда человек повторяет свои круги, разговаривать с кем-то на мирские темы или что-то чего. Во время слушания, во время поклонения божеству и так далее. Следующий вид препятствия – апратипати. Возникающее время от времени склонность под любым предлогом не посещать или не исполнять регулирующие принципы бхакти-йоги. Это значит пропускать киртаны, пропускать лекции, нежелание бывает слушать лекции, нежелание бывает под разным предлогом. Плохой лектор или киртан поет какой-то не очень продвинутый, преданный. То есть это называется обусловленность неофита. Он не понимает ни киртана, ни лекции значения. Он только понимает, какая личность читает это все, какая личность делает. Но есть такое понятие, как служение. И мы служим не для своего чувственного удовольствия, а служим для удовлетворения Кришны. Кришна хочет, чтобы мы следовали регулирующим принципам бхакти-йоги, и чтобы постепенно развили это желание достигнуть его. Если мы, по крайней мере, хотим вырваться из этой обусловленной жизни и возвыситься до своего изначального, естественного конституционального положения. Следующий вид препятствие называется кашая. Внутренняя тенденция впадать в гнев, жадность и гордость. И пятое называется раса свада. Неспособность сосредоточиться во время выполнения преданного служения при появлении малейшей возможности для материальных чувственных наслаждений. Итак, ништха достигается только после освобождения от этих 5 пороков. Человек считается ништхой, устойчивым в преданном служении. Ништха имеет 3 вида. Первый – это садхана, когда человек полностью укрепляется на уровне физического тела или физической деятельности также, то есть служение какое-то также совершает постоянно, и у него садхана постоянная. Следующее – на уровне речи, это выражается в его киртанам, его ум становится устойчивым, и он ничего не говорит, никакой праджалпы уже нет у него. Всегда все связано с Кришной только. И на уровне ума, что выражается в смаранам или в медитации. То есть он постоянно думает, как совершить более совершенно преданное служение. Он всегда помнит, кто он такой, для чего он появился на этот свет. Он всегда помнит, для какой цели, что и как ему нужно делать. И у него всегда есть стремление удовлетворить своего авторитета, удовлетворить гуру и Кришну. Всегда. И всегда он, все, что он делает, он пытается это смиренно предложить для удовлетворения того, кому он служит. Это называется ништха. Благоприятные качества для преданного служения, которые необходимы: смирение, почтительное отношение к другим, доброжелательность и сострадание. Критерием ништхи является не постоянство служения, а постоянство качеств преданного, с которыми он совершает это служение. Такой преданный выходит из-под власти тама и раджа-гуны, даже если следы качеств, порожденных этими низшими гунами, до сих пор присутствуют в нем. Таким образом, продвинутость определяется по вкусу к преданному служению: шраванам, киртанам, вишносмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, и устойчивости в качествах в этом служении. Итак, как результат ништхи, как результат достижения этого устойчивого положения, в преданном укрепляются всевозможные, то есть развиваются и укрепляются хорошие качества, и развиваются все больше и больше желания. И появляется очень такой, как бы, первый вкус к повторению, к чистому повторению святого имени. Поскольку из его сердца уходит гордость и оскорбительное настроение. Он прекращает искать недостатки, и есть описание. Говорится, сердце Махараджа Бхараты стало озером любви Кришны. И в его сердце почти не осталось желания критиковать кого-либо. Шрила Прабхупада подчеркивает, что это основной показатель продвинутости преданного, когда он ни при каких обстоятельствах ни с кем не позволяет себе критиковать какого-то преданного. Особенно это относится не равных и не младших. А каких? А? Старших. Ни в коем случае не позволяет себе этого делать. И так, когда человек очищается, его сердце очищается, то, если вы помните, я уже объяснял, не так-то трудно быть на равных. Еще легче быть выше. Но так трудно быть кем? Слугой. Так трудно быть слугой. Поэтому говорится, шраванам, киртанам, вишносмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам ведет к чему? Дасьям. Если у человека все в порядке с этими процессами, то, несомненно, у него развивается умонастроение кого? Слуги по отношению к своему господину. То есть смирение, доброжелательность, почтительное отношение к другим и сострадание. Постепенно у человека появляется этот вкус. Вкус, то есть он очень хорошо начинает осознавать свое истинное положение, что я являюсь нижайшим слугой, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. И на первых порах это не смешивается, что он думает, что он слуга в таком сентиментальном понимании. Слуга — это означает, что он знает, чем я могу служить живым существам, обществу и авторитетам. Чем я могу служить равным, как я могу служить тем, кто ниже меня или младше меня, и каково мое положение как слуги по отношению к старшим преданным. Каково мое положение по отношению к гуру и Кришне. Я нижайший слуга, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Нижайший слуга, то есть я ниже других. Других кого? Живых существ, которые еще что, не встретились процессом преданного служения. Говорится, что он считает себя нижайшим слугой по отношению к тем, кто совершает преданное служение. И он всегда стремится стать их нижайшим слугой, те, кто уже предался. Как есть история Харидаса Тхакура, когда он говорит Господу Чайтанье, когда Господь Чайтанье стал удовлетворенным его поведением, его воспеванием, Господь Чайтанье сказал: «Харидас, проси все, что ты хочешь, я исполню любое твое желание». Шрила Харидас сказал: «Мне ничего не нужно, я бы хотел кушать постоянно только остатки пищи, которые вкушали твои слуги. Я не слуга твой, но я могу быть слугой твоих слуг. И дай мне такое благословение, чтобы я просто вкушал остатки их пищи. Это единственное мое желание, и только на это я надеюсь, что я смогу возвыситься. Харидас Тхакур – необычное живое существо. Во-первых, он Нама-ачарья. Нама-ачарья. Единственный Нама-ачарья. Именно его Господь Чайтанья сделал Нама-ачарья. И Харидас Тхакур является Брахмой. Это Брахма. И мы с вами находимся в Брахма-сампрадай. Он наш ачарья. Поэтому не так много уделяется иногда. Мы видим, не так много уделяется внимания этой личности, поскольку его смирение настолько было естественным и высокого уровня смирения, истинное смирение, что даже мы о нем практически почти не упоминаем. Так где-то вскользь. Нама ачарья Шрила Харидас Тхакур, но даже ум не цепляется за эту личность. Ум цепляется за Госвами, за кого угодно. Триданди, ну все. Но величие Шрилы Харидас Тхакура иногда остается для нас скрытым. Хотя мы постоянно произносим Нама ачарья. По милости Харидас Тхакура мы можем повторять святое имя. Как раз диалог Харидас Тхакура описывает Бхактивинода Тхакур, Нама Чинтамани. Никто не сможет раскрыть величие святого имени без милости Шрилы Харидас Тхакура. И Шикшаштака это как бы суть или кульминация, или центр всего того, что является собой качество преданного, проявились именно в Шрили Харидас Тхакуре. Шрили Харидас Тхакур полностью реализовал Шикшаштаку. Поэтому Господь Чайтанья посвятил его в Нама Ачарьи. То есть именно он является идеальным преданным, который повторяет правильно святое имя, полностью реализовав все те качества, которые необходимы для повторения святого имени. Итак, постепенно у человека, когда он избавляется от этого желания критиковать, от гордости, вот от этих всех, он устанавливается в ништхе. Как результат ништхи, в человеке пробуждается вкус, ручи, вкус преданному служению. И самая важная часть преданного служения, самая основная часть преданного служения, это вкус к слушанию, повторению, памятованию. То есть он начинает это делать со вкусом. Преданное служение исполняет со вкусом. Итак, когда преданный достигает ништхи, приводимой в движение собственной энергии, что значит собственная энергия? То есть человек с уровня ништхи уже может самовдохновляться. У него уже достаточный уровень, что он может черпать удовлетворение в самом себе. То есть он может черпать удовлетворение в том, что он знает. Как вот, допустим, некоторые люди, они, им откуда-то извне нужно. До того, пока человек находится на уровне аништхита, ему постоянно нужно извне вдохновление. Но когда человек укрепился, то есть достиг ништхи, он может сам эту преданность, то есть при помощи тех практик, которые он изучил, при помощи святого имени и того знания и наставлений, он может сам, то есть вспоминая, да, вдохновляться постоянно. Такой уровень его смаранам и медитации, что постоянно он самовдохновленный. Что значит самовдохновленный? Он внутри себя может сам использовать. Он может повторять святое имя и вдохновиться. Он может прочитать, еще раз вспомнить какую-то историю и опять вдохновиться и так далее. Он постоянно изнутри может себя вдохновлять, пользуясь тем знанием, которое он уже получил, и той информацией. И так говорится, когда преданный достигает этого состояния ништхи, устойчивости, приводимой в движение своей собственной энергии, в нем появляется ручи, вкус к слушанию о Господе, пересказывание и так далее, памятование, то есть получается все эти формы преданного служения. Шраванам, киртанам, вишноксмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям. У него появляется сначала слабый вкус, потом все сильнее и сильнее. Поскольку это производит энергию. Внутренне он сам может вдохновляться. Итак, вкус настолько силен, постепенно этот вкус начинает так усиливаться и становится таким сильным, что заставляет преданного забыть о всем остальном. То есть этот вкус заставляет забыть обо всем остальном, кроме как о Кришне и о преданном служении. То есть наступает этот форма, которую мы называем забвение, Как Кришна говорит, от меня исходит знание, память и забвение. Кришна дает человеку забыть обо всем остальном. Все, ум полностью сконцентрирован. И с таким вкусом концентрируется, что все остальные виды деятельности становятся безвкусными. На стадии ручи нет усталости от шраванам и киртанам. На стадии ручи человек не испытывает усталости говорить о Кришне и слушать о Кришне. Говорить о преданном служении, прославлять преданных, прославлять святое имя. Отсутствует усталость. Также он начинает повторять Хари Кришна Махамантру. Ему всегда хочется повторять Хари Кришна Махамантру. Это признаки ручи. Где бы он ни находился, он всегда стремится повторять. Если можно на четках или в уме, он везде напев. Такой сильный вкус, поскольку в его вкусе проявляется Нама Рупа Гуналила. Кришна, он начинает слышать Кришну в святом имени. Видеть Кришну, соприкасаться с Кришной. Шрила Прабхупада говорит, через 40 лет повторения джапы я что? Понял или соприкоснулся с Кришной в святом имени. Через 40 лет повторения святого имени я соприкоснулся с Кришной через это повторение. Поэтому неофиты, то есть материалисты или такие новички, пракриты, они думают, что за 2 года они поднимутся до какого-то высокого уровня или что-то. Но это все зависит от милости духовного учителя. А милость духовного учителя зависит от того, как человек предается. Как человек ясья прасадат бхагават прасадам. Когда человек радует духовного учителя тем, что он прогрессирует в преданном служении, радует его своим служением, духовный учитель что? Рад, довольный учеником, дивьягян хриды пракашита, влаживает в его сердце, или вкладывает, вернее, в его сердце трансцендентальное знание. И как результатом этого трансцендентального знания, према бхакти джага хойти, он начинает испытывать эти вкусы. Все происходит по милости духовного учителя. Если мы радуем духовного учителя, духовный учитель рад тогда, когда мы что? Служим его представителю. Это нужно очень хорошо уяснить. Говорится, гуру очень рад, когда служит ему напрямую. Но в большей степени обрадовать гуру можно, если служить через его уполномоченного. Так говорит Санатана Госвами. Так описывает Рупа Госвами. То есть всегда авторитет смотрит, как вы служите его представителям. Поэтому Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто Гопи Бхартур Падакамалайор, Даша Даша Анудасага. Нижайший и смиренный слуга всех слуг. Слуги, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Это то, что делал Харидас Тхакур. Он служил преданным. Служил преданным. Он стремился услужить преданным. Потому что он знал, как доволен Господь Чайтанья, когда служит его преданным. Так доволен был Господь Чайтанья. И Господь Чайтанья лично из-за этого приходил к Харидас Тхакуру, видя, как Харидас Тхакур служит преданным. Харидас Тхакур служил преданным даже, которые были не совсем квалифицированы. И Господь Чайтанья, видя в Харидас Тхакуру такое смирение, что он не считает себя вообще квалифицированным и готов услужить любому преданному, который каким-то образом служит Господу Чайтанье, Господь Чайтанья принимал как личное служение, себе лично. И поэтому приходил лично к Харидас Тхакуру. Таковы признаки преданности и понимания, что же такое является дасьем. Итак, на стадии ручи нет усталости от шраванам и киртанам, смаранам, ванданам, дасьям. То есть человек испытывает большой вкус к слушанию о Кришне, памятованию и прославлению Кришны, прославлению Кришны. А Кришна, он также в своем святом имени. Ни в коем случае не забывайте, что лилы Кришны присутствуют в Махамантре. Нама Рупа Гуна Лила. Все эти 4 аспекта проявлены в святом имени. Таким образом, всегда все связано со святым именем. И святое имя раскрывает для нас Рупу, Арча Виграху. Говорится, когда мы медитируем на Кришну в храме, то это устраняет наш имперсональный аспект. Таким образом, когда человек правильно служит Божеству в храме, приходит к Божеству каждый день в храм, приветствует Божество, Говинда Мади Пурушам, кланяется Божеству, жертвует Божеству, совершает все, что он делает для Божества, так же, как сейчас, я приехал сюда служить Божеству. Я действую, я дружу, только чтобы божество было довольно. Становишься нижайшим чьим-то слугой, чтобы на самом деле служить кому? Божеству. Божество стоит в центре, Кришна это. Божество Арча Виграха. И говорится, что человек приходит служить божеству, служа его преданным. Служа его преданным. И говорится, святое имя такого человека начинает танцевать у него на языке. Только благодаря тому, что он начинает таким образом совершать служение, святое имя начинает танцевать. А танец-то как называется? Так живое существо постепенно поднимается на высокий план взаимоотношений со святым именем. А имя не отлично от самого Кришны. И Кришна приходит в своей намарупи. То есть это форма Кришны, которая не отлична от него самого. Намарупа. Намарупа. И также в этой рупе все качества Кришны и его игры, лилы. Далее. Рождается сильная тяга к преданному служению. Что означает тяга? Есть такое понятие, как лаульям. Жадность и тяга к преданному служению. Человек не может не совершать служение Кришне. Все. Ни на секунду он не может остановиться. Все его мысли, все его желания, все его чувства постоянно желают служить Кришне. Желание вот это появляется. Сильное желание служить Кришне. Днем и ночью. Днем и ночью. И человек даже немножко скорбит от того, что он спит ночью. Он думает, о, Боже мой, опять спать, я не смогу служить Кришне. Тело уже что-то не работает. О, горе! Я не смогу служить сейчас Кришне. И поэтому, когда его ум так настроен, Кришна позволяет ему служить где? Во сне. Йога-нидра. Как бы сон становится частью преданного служения. И говорится, очень продвинутые преданные, они совершают служение во сне. Поэтому между сном и явью для них нет разницы. 24 часа в сутки они совершают служение. То, что они делают наяву, они делают во сне также. Итак, как результат такого состояния, в преданном появляется способность быстро постигать смысл священных писаний. Быстро постигать смысл священных писаний. На уровне ручи он мгновенно постигает смысл священных писаний. То есть Кришна на этой ступени ништхи начинает постепенно раскрывать смысл священных писаний. И ручи как бы усиливает, скорость этого постижения усиливается на стадии ручи. На уровне ништхи он постигает, но там скорость другая. На уровне ручи скорость очень быстрая. Говорится, он чуть ли не мгновенно начинает понимать. Как он только слышит шлоку или комментарий, наставление гуру или какое-то объяснение, он сразу в суть проникает. Сразу проникает в суть этого наставления, этого стиха или этого комментария. Кришна раскрывает для него понимание. Кришна говорит, от меня исходит знание, память и забвение. Таким образом, Кришна наделяет памятью такого преданного, запоминать все это, а запоминается тогда, когда вы суть понимаете. И Кришна раскрывает суть. И устраняет все ненужное, то есть желание такое сильное уже на этом уровне, такой вкус появляется, и сильное желание, что Кришна помогает преданному забыть все, что ему мешает, чтобы пользоваться этим вкусом или наслаждаться этим вкусом. Как Бхактивинода Тхакур поет, когда я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления, только тогда в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию святого имени. Только тогда появится вкус к воспеванию святого имени. Когда человек прекращает гордиться и избавляется от оскорблений. Итак, появляется способность быстро постигать смысл шастр. Появляется удачливость в учебе. И живое существо полностью испытывает удовольствие от этой деятельности. Удовольствие. Куда более высшее, чем любое материальное удовольствие. Он находит удовольствие в преданном служении. Слушать, воспевать, помнить, следовать наставлениям, молиться, поклоняться божеству и быть слугой. Само состояние слуги приносит ему величайшее удовольствие. Не удовлетворение уже, а что? Удовольствие. Удовольствие. Итак, удачливость в учебе и удовольствие. И Шрила Рупа Госвами дает этот пример сахара и желтухи, который Шрила Прабхупада часто употребляет. Когда вкус возвращается, то человек, пока он осквернен всеми этими проблемами, всеми этими препятствиями, преданное служение, святое имя для него горькое, он делает это из долга. Он делает это просто из понимания, но вкуса еще к этому нету. Он не может этим наслаждаться. Поэтому всегда для него остается тапасия все. Поклоняться божеству, общаться с преданными, как бы тапасия. Он действует просто из как бы разума. Будхи-йогам. Он на уровне разума. Вкуса нету еще, но есть разум, который говорит, да, так надо делать, и вкус появится. И человек на платформе разума постоянно находится. Постоянно действует, это означает гуна благости. Он знает и действует на платформе разума. Отбрасывает свои сентименты и действует на уровне разума. Вера очень хорошая. Ништха – это и есть вера, устойчивость веры. И постепенно преданный получает вкус. И когда вкус появляется, то разум уже как бы рад, он счастье испытывает. То есть со вкусом всегда все делать что? Намного легче, потому что это приносит уже что? Удовольствие. Это приносит уже удовольствие. И вот это к нашей теме вчерашней, когда я хотел пояснить или поделиться с вами тем состоянием, которое испытывает человек, у которого появляется вкус, то есть той информации, когда человек проявляет разные виды аскетизма, тапасии, какой-то деятельности. По мнению людей, у которых нет вкуса, они думают, что он такой великий аскет, потому что он не ест, допустим, или там не спит, или очень много путешествует, что-то делает постоянно. И они думают, боже мой, как ему трудно. Почему они так думают? Потому что атмаван маньяте джагат. У них нет вкуса, и для них это очень трудно так жить. И поэтому они думают, что вы такой же, у вас нет вкуса, и вы так живете. Вот так вот у вас там то, вот это. Я говорю, вот это да. Безвкусно, он без вкуса, он так это делает. Но на самом деле это результат появления вот этого желания, то есть продвижения. Результат прогресса, что для вас становится это естественным. Это становится сначала естественным. Сначала долг, естественность, удовлетворение, а потом и удовольствие. Это ваше удовольствие. Вы уже удовольствие от этого получаете. Удовлетворять Кришну. Вы уже получаете удовольствие удовлетворять Кришну. Сейчас мы все получаем что? Удовлетворять Кришну. Страдания мы получаем, потому что мы не получаем удовольствие от того, что мы делаем. Взаимоотношения с Гуру и Кришной. И от наших взаимоотношений с нашей саданой, которая начинается в первую очередь и в центре всего стоит. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Центральным местом продвижения в преданном служении является развитие вкуса к правильному повторению и внимательному повторению святого имени. Это даже не сомневайтесь, если у вас появляется это понимание, четкое сознание, что я зависим от святого имени, от повторения, от своего повторения Хари Кришна Махамантры, значит, вы на самом деле получаете постепенно сва-прасадам. Если вы этого не осознаете и думаете, что по каким-то другим причинам получаете, ну, это еще значит. Поэтому многие что-то там семейные свои дела улаживают, и в этом радуются, они думают, что это результат духовной жизни. Как история есть. Как преданные получили большое пожертвование от сборщика налогов. Большое пожертвование получили от сборщика налогов. И что это было за пожертвование? Сборщик налогов отдал им то, что он собрал с граждан, как налог для государства. Они повстречали его на дороге, и он сказал, кто такие? И они стали ему проповедовать. И так его зашахтили, что он все то, что собрал, он отдал им. А вы знаете, да, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, сравнивает. Гуру – это как сборщик налогов. Все то, что мы ему предлагаем, все то, что мы говорим прославление в его адрес, все это он собирает для царя. Какого царя? Кришны. И говорится, если сборщик налогов присвоит себе хоть одну монетку, то он кем объявлен? Вором. А вор должен быть наказан. Вот точно так же и гуру. Если он себе присвоит хоть одно прославление, себе лично, хоть одно, в уме или где-то там внутри, то он будет сразу дисквалифицирован Господом Нитянандой. Даже Господь Нитянанда себе ничего не присваивает. Он все отдает кому? Все эти прославления Господу Гоура Сундри, душе своего сердца. И он является его самым ближайшим и самым нижайшим слугой. Господь Нитянанда является самым нижайшим слугой своего господина, Господа Гоура Сундры. И поэтому все понимают, как велик кто? Господь Нитянанда, который считает себя самым нижайшим слугой. И Господь Баларам считает себя самым нижайшим слугой Кришны. Поэтому Кришна всегда с ним рядом. Потому что Кришна рядом только с тем, кто считает себя не просто слугой, не великим слугой. Он считает себя нижайшим слугой. Нижайшим слугой. И поэтому Кришна, он приближает такую личность. Сразу сам приближает. Поэтому говорится, не продвигайте себя сами. Позвольте продвигать вас Кришне. А Кришна продвигает вас через кого? Через преданных. И поэтому неквалифицированная личность никогда не осознает этого. Почему Кришна не дает ему этого понимания? Потому что он еще Кришне что? Не служит. Кришна говорит, только тому, кто служит мне, я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знание. А благодаря знанию он успешно переправляется. И преданные, они были так вдохновлены, ну вы знаете, когда преданным что-то отвалит, они так были довольны, они думали, ну прямо это результат их преданности, все, что они так напроповедовали, что такой кусок отвалился. И об этом сборщике налогов, они даже не думали, они его прославили, и такие радостные, довольные, думали, о, какой хороший. Они даже не задумались, что ему теперь за это. И когда сборщик налогов явился в государство, его старший, начальник этой налоговой, как бы там, полиции, как она там называлась, налогообложения, он сказал, ну где ты, что, столько путешествовал, а где? Где налоги-то? Мани где? Где деньги? И он сказал, ты знаешь, я там таких вообще людей повстречал. Он говорит, что? Что? Он сказал, ну они бхакты, они такие вообще классные, я все им отдал. Ну, тут же его сразу заковали в цепи к царю. И царь, узнав, что довернейшее лицо к себе присвоил, как само распорядилось, это не принадлежит ему, это принадлежит царю. Можно было даже царю принести и сказать, вот эти люди такие-такие, царь пусть там уже бы дал. И он нарушил этот самый важный принцип, даже в духовной жизни так. В духовной жизни так, все, что мы собираем, мы должны отдать представителю. И объяснить ему, куда, может быть, нам еще мы бы хотели. И может быть он согласится это сделать, а может быть и что? Нет. Могущество царя, строгость закона и важность соблюдения принципов. Итак, этого человека поместили в такой большой, как бы, как это назвать? Эшафот, ну да, наверное, эшафот. И наверху были бамбуковые палки, связанные веревками. И он полностью по рукам и ногам был связан и стоял на этих бамбуковых палках. А внизу горел огонь, и внизу стояли копья. И веревки на этих бамбуковых палках начинали гореть, и бамбук начинал кататься. И человек, весь связанный, начинал манипулировать на этих бамбуковых. И они катались. И он то так упал, то там. И в итоге, после таких борьбы за жизнь, он в итоге что? Падал. И это все было сделано в виде решетки, и все люди видели. Там наверху, как он манипулирует, и когда он падает, проткнутый. И преданные пришли к Господу Чайтани и стали рассказывать и прославлять этого сборщика налогов. Господь Чайтани, он так посмотрел, и никакого не сказал ничего. Будто бы они ничего и не сделали. И стал повторять: «Хри Кришна, Хри Кришна, Кришна Кришна, Хри Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам Хари Хари». И вот началась эта казнь. И преданные узнали, что этот человек будет казнен. И они прибежали туда и узнали, что вот через час этот человек будет казнен. И они побежали к Господу Чайтани и стали говорить: «Спаси его, Господь! Спаси его!» И он сказал: «А я при чем здесь? Я никакого отношения не имею к этому. Ни к его поступкам, ни к вашей проповеди». И сказали: «Как? Как?» Вот так. И опять удалился и стал повторять Хари Кришна. И преданные, они прибежали туда и думают: ну как же, они пытались разговаривать, пытались, но ничего не получалось. И вот этого сборщика налогов вытолкнули, связанного поставили на эти, и подожгли. И царь сидел, там вся эта свита, народ, и царь на возвышенности на этой, он сидит и смотрит. И подожгли. И вот он начал танцевать, манипулировать, веревки стали гореть, это все, и он там прыгать стал. И этот человек, сборщик налогов, увидел в толпе преданных. И они так, вот так стояли. Он увидел тилоки их и вот те, кому он отдал. И он вспомнил, что они ему сказали, что при любых обстоятельствах, когда что-то нужно повторять: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Он, увидев преданного, вспомнил святое имя. И вот он так, прыгая по этим бамбуковым палкам, начал орать: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». И царь, он так раз напрягся и так посмотрел на своих министров. И он сказал: «Что он орет?» Они сказали: «Так он Махамандру орет». И царь был преданным. «Как?» И царь соскочил и говорит: «Остановить! Остановить немедленно!» И царь: «Боже мой, человек в момент смерти не думает о спасении, а стал орать Хари Кришна Махамантру». И царь испугался, что он сейчас может лишить жизни преданного, как в момент смерти, который повторяет Хари Кришна. В самой тяжелой ситуации, когда люди забывают вообще обо всем и только думают о своих привязанностях и молят. И он соскочил, и мгновенно остановилась казнь его. И царь прибежал, обнял его, он говорит: «Что ж ты молчал-то, что ты преданный? А тут он уже плачет, у него нервная система уже, и он уже как в истерике: Хари Кришна, Хари Кришна». И царь, он был так вообще испуган, что он чуть сейчас преданного не уничтожил. И чтобы искупить свою вину, он сделал его министром всей налоговой системы, а он был просто таким сборщиком налогов, какой-то несколько деревень там. Он сделал его в государстве своем самым главным, вот этим министром налогов, подарил ему дворец огромный, дал ему много слуг, коней там. Ну, то есть такую зарплату ему назначил, что ему никогда не надо было бы ничего ни о чем думать. И этот сборщик налогов, он был так счастлив. Он был так счастлив. И преданные были еще больше счастливы, увидев такое могущество проявления святого имени. Шел человек, который даже вроде и не повторял, просто увидев их, вспомнил о святом имени, повторял, и теперь он богат, у него положение, все. И они прибежали к Господу Чайтани и стали орать наперебой: «Спасибо, Господь, ты его спас!» Господь Чайтани так нахмурился и сказал: «Кто его спас?» И сказали, и они начали рассказывать наперебой, что произошло. И Господь Чайтани стал вообще, говорится, кожа его стала такая темной. И он нахмурился и немножко стал походить на Господа, на Расимха-деву. И он так немножко нахмурил брови и сказал: «Глупцы, это не есть результат повторения святого имени. Это лишь побочные продукты. Все это подобно испражнениям». Повернулся и ушел. И преданные были так сконфужены. Они думали, что Господь будет так доволен, что происходит. Но Господь был не удовлетворен. И тогда преданные поняли, что что результатом воспевания ни в коем случае не надо думать, что результат повторения или воспевания это что? Спасение нашей грубой или тонкой оболочки, получение материального богатства, положения и всевозможной материальной удачи. И Господь Чайтанья сказал, все это обман. Все это является обманом. Поэтому говорится, что когда человек повторяет нама-апарадхи и не пытается освободиться или очиститься от оскорблений, то, несомненно, он будет дисквалифицирован Господом Нитьянандой и получит просто артху и каму. А из-за этого еще больше привяжется к греховной жизни и, несомненно, падет или сойдет с пути преданности. Так Господь Нитьянанда дисквалифицирует преданного, который не стремится на самом деле что? Стать преданным. И эта дисквалификация выражается в том, что он может дать ему материальное богатство и чувственные наслаждения, и таким образом изгнать его из общества преданных. Что он, несомненно, возгордится, еще больше оскорблений, и так уйдет сам. Хари Кришна. Пожалуйста, какие-то вопросы? Я слышал, что есть определенные... Сейчас, одну секундочку. Сегодня вечером я начну спрашивать. Приготовьтесь, пожалуйста, приходите. Потому что когда спрашивают, я... А то все как в школе. А приходите, потому что я не буду там так, может быть, тыкать. Ну, кто помнит. И другие, кто здесь сидит, они будут укреплять. Потому что кто-то повторяет, запоминать можно будет. Все. Тот человек, который будет говорить, у него есть какие-то конспекты, кто-то просто слушал, еще раз укрепит. И вся суть не в санскритской терминологии, а в понимании, что за ней стоит. Понимаете, да? Если вы понимать будете, что стоит за этой терминологией, это будет важнее, чем само слово санскритское. Вы поняли, да? Не беспокойтесь. Что как бы есть аванс определенный, Кришна дает аванс, и есть как бы временные интервалы, которые преданный должен проходить. Что если он где-то вот зависнет и дальше продвигаться не будет, то трудности большие приходят. Что человек он должен определенный временный интервал, Кришна дает даже проходить где-то, как бы там. Время, которое проводит преданный на определенной ступени, зависит от его усилий, от его повторения джапы. Несомненно. Кришна в Бхагавад-гите говорит, от недостатка усилий, от мирского склада ума. Что происходит? Человек падает. От недостатка усилий и от мирского склада ума происходит падение. В Бхагавад-гите Кришна говорит. Это происходит от недостатка усилий, от мирского склада ума. Неудачливый йог, стихи неудачливого йога. Недостаточных усилий и мирского склада ума. Поэтому те усилия и мирской склад ума, это значит ложное эго. Мирской ум, это какой ум значит? Ложное эго. Это первая трансформация ложного эго, это мирской ум. Таким образом, человек что? Ложное эго не дает нам что? Быть кем? Дасами. Ложное эго не дает нам быть слугами. Ложное эго нас все время заставляет быть равными или господином. Вот почему я говорю, что квалификация не в том, какие мы равные, или какие мы для младших, а какие мы что? По отношению к старшим. Дасы ли мы по отношению к старшим? Если мы по отношению к старшим дасы, то это несомненно вытягивает нашу дружбу с равными и нашу заботу о младших. А не так, что мы заботимся о младших очень хорошо дружим, но бесполезные для... Все это что? Обман, иллюзия. Это рождается из даси, из наших. Какие мы слуги, такие мы друзья и такие мы что? Сострадающие. Такие мы и кураторы. Если человек где-то застрял... Вот, извиняюсь за выражение, есть такой очень хороший термин в ведической системе, провозглашенный Господом Нитьянандой. Лидер – слуга. То есть, чем он круче слуга, тем он и выше, что лидер. несомненно. Настоящий лидер, через него Кришна действует, потому что он в большей степени слуга, чем другие. Поэтому он лидер. Несомненным лидером становится в преданном служении. Через него можно прогрессировать. Служа такому лидеру-слуге, можно прогрессировать в преданном служении. Но мы видим, как люди становятся либо равными, либо как бы что-то из себя там изображают, что они такие продвинулись, там, а мне зачем, лебезди. Это все ложное эго. И вот из-за этого они что? Становятся неудачливыми йогами. А почему в уме столько еще проблем? Потому что что? Мантрая не освобождаются. Потому что они невнимательно повторяют святое. Внимать — это значит слушать. Слушать свою джапу. Слушать. Все начинается. Джапа, медитация и что? Йога, приема пищи. Ум и язык. Ум и язык. И это, несомненно, что? Как результат этого ослабевает действие какого органа? Вот это все называется три, что? Три субстанции, где? Через которые действует что? Ложное эго. А они думают, ой, что ж у меня вот никак, вот я все меня прет и прет. Но я им не говорю, конечно, я говорю, ну ничего. Но я думаю, когда ж я им смогу сказать? Еще ничего не знают, не понимают. Никакой связи не видят. Как маленький ребенок, у которого болит голова, и ему ставят укол в попку, он никак не может понять связи. Он говорит, голова же болит. Почему туда-то укол? И вот он тоже связи ничего не понимает. Так и новичок, он не понимает, как что связано. Почему, чтобы решить эту проблему, надо так вот действовать? Связи вообще не видит. Он как Листрейд, тупой, или как Ватсон, который так видит связь, но не ту совсем. И всегда восхищается, когда ему проявляют настоящую связь. А тот человек все время говорит, это же элементарно. Это же элементарно. Это же элементарно. Прошу прощения. Но то есть все-таки какой-то существует аванс. Если человек временной... Аванс всегда существует. Если человек... Если вы хотите продвигаться, вам будет дан аванс. Это зависит от желания. Если вы хотите продвигаться, аванс будет дан. Несомненно. Но аванс нужно что? Вот представим, что ты приходишь и тебя нанимают. Но ты еще ничего не сделал, и чтобы тебя застимулировать, тебе дают аванс. А ты раз и загуливанил на этот аванс. И что в итоге? Увольнение. Увольни? Да нет, могут даже включить. Или скажут, по крайней мере, или верни. Ну или могут простить, да. Подавиться. И он раз подавился. Можно подавиться авансом. Поэтому Прабхупада говорит, это как лезвие брит. Бреетесь. Неофит, он такой бреется. Поэтому он хоть как его отвлекает. Но продвинутый, он уже бреется, опасный брит. И он весь концентрирован на этом процессе. Гоша! А? Ум только отвлекся. И кровь парампары потекла. Поэтому видим разных преданных. И путь разный у всех. И все зависит от милости гуру. И преданные не до конца это понимают многие. Я вот смотрю, сколько совершаюсь, сам вижу. В себе это очень стараюсь культивировать. Это концентрация на духовном учителе. На том, что он хочет, что его удовлетворяет. Он очень доволен, когда мы сотрудничаем, когда мы правильно строим взаимоотношения с авторитетом. Все. Он так доволен. Вы даже не представляете. Я лично видел, чем доволен мой гуру. Видел, как это происходит. Как у него в сердце... Как он прямо сдерживается так, чтобы эту радость как бы не выплеснуть. Он так счастлив. И ты начинаешь понимать, что надо, что для того, чтобы он был доволен, нужно делать? Чем, в чем ему помогать нужно? Преданные не забывают о своих гуру, они что-то тут какие-то лепешки шлепают там или что-то еще там, что-то бегают туда-сюда, решают свои. Но гуру не стоит в центре их жизни. Так. И несомненно, они прогрессируют, но очень медленно. И вот о том, ты говоришь о времени, потому что все во времени движется. Это самбанда гьян. Самбанда гьян, чем сильнее человек в самбанда гьяне, тем он быстрее приходит к чему? К абхидее. И чем он четче исполняет абхидею, тем у него рождается желание. Он видит, что все работает, и он просто полностью жизнь свою отдает. Так выражается, что прайоджина. Да. Он всю свою безраздельно отдается. Кто видит, что это работает и приносит такой эффект, его отношение, его исполнение, а чтобы исполнять правильно эти наставления гуру и стремиться их получать, нужно укрепиться. Кто такой Бог, кто такое живое существо, да? Что такое карма, что такое время, что такое пракрити и каковы их комбинации, как они друг с другом взаимодействуют. Это называется что? Самбандгьян. Да. Ишвара, джива, кала, карма и пракрити. И как взаимодействуют. И вот самым центральным произведением этого, где это очень хорошо объясняется, является Бхагавад-гита. Шримад Бхагаватам — это больше как бы абхидей. А прайоджан — читание. Чаритамрита и все, что к ней связано. То есть, если человек, как бы, медлит, то когда она заканчивается, трудности начинаются. Хотя самбандагьяна есть и в Бхагаватам. Как время, шкалы времени, как они действуют, как взаимодействуют, все. Еще. Ну, то есть, он как бы медлит, наоборот, заяланс заканчивается, Кришна, то есть он начинает отсюда, и трудности проявляет. Да. Кришна трудности проявляет? Ну, ему и так трудно, еще и Кришна ему трудности посылает. Ну, как карма? Кришна такой вообще... Заканчивается просто аланс. Нет, аланс. Иногда преданных послушаешь, Кришна такой вообще... И так трудно, еще Кришна трудности начинает посылать как раз во время твоих трудностей. Такой Кришна вообще. Мне кажется, наоборот, когда у нас трудности, Кришна только помогает. А получается, что разное. Я лично знаю так. Лично я знаю, что только помогает Кришна. Только помогает. Но это зависит от веры человека, от его знания, от твоей квалификации. Вера – это и есть знание. Я верю, потому что я знаю. А ты думаешь, что знание это никакого отношения к вере не имеет? Прабхупада говорит, вера это самое главное. Это самое главное. Поэтому это и есть знание. Благодаря этому знанию ты приправишься через океан. Значит, благодаря этой чему? Вере. Что все это составные части веры. Нежелание искать недостатки у других, то, все, 5-10, и он говорит, все это я провозглашаю знанием, все же, что помимо этого есть невежество. Так вот это есть вера, а это есть что? Безверие. Так проявляется безверие, а вот так проявляется вера. Так или иначе, если есть аланс, мы не спешим, то аланс заканчивается, человек сталкивается с трудностями. Несомненно. Он сталкивается с трудностями, с нищетой сталкивается опять. Ну когда он зарплату получит? Если что? Работать, конечно. Работать будет. Работать это значит служить. Если он будет служить, все будет нормально. И он должен это сделать так, как хочет заказчик. Так ведь? Вот вы, допустим, кому-то нанимаетесь, он дает аванс. Значит, вы должны это сделать так, как он будет, чтобы он был доволен, так? Чтобы было за что платить. И он будет вам платить. И так Кришна платит. Мы платим ему, и он платит нам. Мы платим ему любовью и преданностью, и он нам что? Отплачивает тем же самым. Проявляет для нас. Вопрос есть еще. Удовлетворение. Удовлетворение. Потом уже удовольствие. Потом удовольствие. И вот этот переходный момент долго на естественность. что вдохновляет человека, как это происходит? Когда из долга естественная деятельность превращается. Долг тоже может быть естественной деятельностью. Все является естественной деятельностью. Поэтому мы естественно действуем, мы не действуем неестественно. Действуем естественно, это естественное положение живого существа. И даже когда приходят страдания, избегать страдания, это естественно или долг? Вот сейчас, если, допустим, вас камнем бросать, вы из чувства долга начнете уворачиваться. Или естественно начнете уклоняться. Да? Естественно? Видите, это называется естественное положение. Поэтому, когда человека Чатур Витхаба Джантамам, страдания, для него естественно, когда страдания предаваться. Для другого естественно, страдания, для него страдания что? Безденежье, богатство не надо. Для другого страдания что? Любопытство не удовлетворено. А для третьего что? Истины не знает и поэтому страдает. Но все это что? Разновидности страданий. И для него естественно так действовать. В соответствии с тем, какой план его уровня. От чего он страдает? Шудра страдает вот от этого, этот страдает от этого, этот страдает от этого, а этот страдает от этого. И для них это так действовать естественно. Но они усилия прикладывают. Но вот когда в вас камень бросают, вы большие усилия прикладываете. Но они же естественно. Вот, видишь, усилия-то естественны. А не так, что кирпич летит. Нет, не буду прилагать. Поэтому все делается осознанно, естественно усилия прилагаются. Ничего себе, к тому охота страдать? Что надо быть идиотом полным? И когда человек начинает разбираться, он говорит, о боже мой, зачем это? У него очень естественно происходит. Раз мешок, руку в мешок, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это первый уровень, первая ступень. Он же, я что, идиот что ли? Не зачем такая жизнь? Он естественно так думать начинает. И поэтому все силы у него естественно, да? То есть ему тяжело, но он естественно это делает. Вот представь, в очереди ты стоишь, хочешь поесть, и стоишь в очереди. Будешь стоять? И долго стоишь? Потому что у тебя есть естественная потребность, да? Защититься от чего? От голода. Ну, вот видишь. А долг это когда у тебя нет голода. Понимаешь? А голод может быть у других. И твой долг следить, чтобы они не голодали. Или что-то еще. Долг есть разный, разные видности долга. Вот Кришна в Бхагавад-гите говорит, из чувства долга действовать. Раздавать, не желая награды, из чувства долга. Какого долга? Долг это ты право, да, это дхарма. Из дхармы ты действуешь. Может быть, ты не голодаешь ничего, но ты действуешь, значит, ради удовлетворения Кришны. Из долга. Может, ты не ощущаешь особого вкуса, но ты понимаешь, что так надо действовать. Вот это называется уровень долга. Потом переходишь на уровень естественный. Как это уровень долга может быть очень естественным. Все естественным может быть. Когда вот в огонь палец суешь, что происходит? Это происходит как? Как долг? Это естественно происходит. Вот так же, как, когда мы с чем-то соприкасаемся в соответствии с нашим. Неестественно это когда для тебя, естественно, в страданиях предаваться, а ты как бы пытаешься предаться, потому что не знаешь истины. И поэтому, когда истину говорят, но когда... Все хорошо, нам ничего не надо. Улавливаете? Видно сразу. Кто за истиной, кто зачем пришел, сразу видно. Это кажется. У Прабхавишна Махараджа спросили, а как старший преданный определяет умонастроение? Вот мы иногда видим, ну один преданный, наш авторитет что-нибудь скажет и точно в точку попадает, а вы говорите, нет, такого нету, ну там внутри думаете, откуда он знает? Ну не может быть, чтобы он это знал. Или человек думает, авторитет что-то говорит, у тебя такое настроение, а ты, да нет у меня такого настроения, точно видишь, что у тебя нет такого настроения. Но потом через со временем видишь, что оно было. Он говорит, откуда он знает? И Прабхавишна Махарадж объяснял, авторитет он сам прошел эти этапы. Поэтому он сразу видит. Сразу видит, поскольку ему все эти настроения, все эти этапы, что? Знакомы. Знакомы. Как музыкант. он слышит какое-то произведение, он сразу понимает, в каком классе учится пианист. Да? Вот вы представьте, вы учитесь, допустим, в 7 классе музыкальной школы, и идете по коридору, и все таблички сняты, в какой где класс, и слышите там какой класс там? Вы можете уже точно знать, какой там класс? А? Можете, нет? И по произведению, и по исполнению. Так ведь, да? Что это не понятно? Вы даже не видите, просто на слух. И там же тоже кто-то. Квак-квак-квак-квак-квак. Понятно? Другой кто-то. Квак-квак-квак-квак. Понятно? Кто-то говорит, и вы сразу. На слух уже. Шараван, вы на слух уже определяете. Или кто-то там как забабахал. Что такое? Видите? Поэтому вы понимаете. И вы сразу чувствуете, кто продвинутый, да? И также чувствуете, кто круче вас. Что если вы если вы такой, то если вы слышите, кто-то раз, вы уже понимаете, что это более продвинутая личность. Так ведь? Зачем что-то лицемерить, думать? Ой, я не понимаю, кто продвинутый, кто равный. Равный тот, кто тоже. И вы слышите, он играет, как мы. И вы говорите, ну я так тоже могу. Поэтому неужели так сложно разобраться? Так и в духовной жизни. Вы сразу понимаете, с кем дружить, кому сострадать и у кого учиться. Так ведь? Что тут много? 7 пядей во лбу, значит, что? Лоб до спины. Человек, а кто продвинут, спрашивает. Ну что тут? Послушайте, посмотрите, как действует человек. Что тут? Ну спляши так же. Тогда будем равными. А? О, мой друг, равный мне. Помните историю рассказывал? Помните, да? Рассказывал вам, как был один богатый человек, очень богатый. И он был так богат, что даже цари из-за того, что он был так богат, считали его другом. Что он как бы экономику всю поддерживал. Но он никуда не лез, он просто был богат. У него были там газеты, заводы, что там еще там? Да-да-да. Пароходы. И каждый из царей, даже в соседних государствах, все время с ним как бы на дружеской ноге старался быть. Ну, вы знаете, там кредиты туда-сюда. И один царь всегда говорил, когда его видел, он так... Ну, все они так говорили. Они так руки разделали. Говорили, о, друг равный нам. И как-то он немножко стал великим. Подумал, я тоже царь. И стал немножко пренебрегать своими обязанностями. Расслабился. И как результат его расслабухи, Кришна на флейте заиграл. И он стал отрешенным. То есть все исчезло, да? Все исчезло. Ну, это так шучу. Все исчезло, и он стал нищим. И сначала гордость. Представь, как я пойду кого-то простить, я сам, и он сам, а что-то случилось, не идет дело. Он и так, и так. И, в общем, сначала никому не обращался, но в итоге стал такой маленького роста, сразу такой худенький, и кожа ссохлась, и мышцы ослабели, и скука въелась вплоть желания губя, и в черепе его мечты окостенели, и ужас из зеркал. И так он подумал, ну ладно, пойду обращусь, у меня же столько много друзей, царей было, пойду обращусь. И он к одному царю, а его даже в таком виде и в таком состоянии даже близко не пускают. И когда цари узнают, он говорит, ну передайте хотя бы, это я вот такой. А уже молва о том, что он уже никто, у него за ним ничего нет, и никто с ним не хочет общаться. И под разным предлогом ему отказывали, но он понимал, он был очень разумный. Он понимал, и он подумал, вот они, друзья, вот этот материальный мир. И так у него, когда все, вот он материальный мир, вся эта дружба. И он так сильно страдал, особенно когда человек был кем-то, да, и потом не с кем-то, знаете, как он страдает? Был кем-то, был в мае, и вдруг стал духовной личностью. Он так страдает. Потому что пока он был там кем-то в мае, да, все его уважали, а теперь он стал Харе Кришна. Кто уважает Харе Кришна? Только такие же, которые все потеряли в основном. Особенно в нашей стране. Ну, вообще в материальном мире. И вот, и он пошел к одному царю. И он помнил, что этот царь, те-то говорили, о, наш друг, а он всегда единственный из всех делал приставку. О, мой друг, равный мне. Я ж вам рассказывал. Саша. Ну, вас просто не было. Нет, вы, в смысле, вы не были в храме. И он всегда говорил, о, мой друг, равный мне. И вот этот вот равный мне, ему так, и он вспомнил. И он говорит, вот пойду. Но он уже не верил, да, что все негодяи отвернулись, и этот отвернется. И он как-то попытался, думал, ну ладно. Он все время говорил, равный мне. И он не говорил, что по богатству, равный мне. Он наверняка по качествам, значит, он, может быть, вдруг меня примет, кто знает. И он пришел в это государство. Но его даже не пустили на территорию дворца. Слуги увидели его, он такой весь, кожа ссохлась, мышцы ослабели, такой весь скучный, вонючий, от него пахло уже совсем по-другому. Когда у вас ничего нету, от вас пахнет тоже по-другому. И его не пустили. И он где-то там возле дворцовых стен подрабатывать стал. Ну там же эти поля наделы, и он там подрабатывать стал. Заработал себе на одежду, немножко отъелся, и его пропустили только в город. И он там приходит в город, в эту в канцелярию, где народ просится на даршан, к Махараджу. И там сидит человек, и раз на него смотрит, говорит, ну, не-не. И он там в общей толпе, там будешь там 3195-м, так сказать, еще через 3 года. 3000 там какой-то 95-й, через 3 года твоя очередь. Ну, как на машину раньше, помнишь? Или на квартиру. Так же на телефон бывает. А у него даже дать-то нечего, чтобы как бы продвинуться-то. Обычно, когда что-нибудь даешь, раз, продвигаешь. И вот у него как-то нечего дать даже, чтобы продвинуться. И опять, значит, за стопор. Его не пускают. Он, да вы скажите, это я там такой. Иди, и он, значит, опять устроился на какую-то работу. Так тяжело работает. И какую-то одежонку более-менее нашел. Так, все. И вроде пришел под видом другого человека уже. Как бы попышнее одет, а тут для простолюдинов, а там как бы для попышнее. И он все деньги в одежду, так все. И пришел такой, я такой-то хотел. Ему сказали, ну тогда сотым будешь там через месяц. И он стал ждать месяц. Его очередь подходит, и он под дворец приходит. И там пропускает всех через церемонимейстера. То есть учат. Ну как у нас, через гуру, чтобы зайти, да, говорят, вот так надо кланяться, вот так там, то, все. Вот. И церемонимейстер. Так, кто сегодня, кто у нас завтра, он там, заранее. Значит, кто идет, а тут... Ну, а тут, поскольку со всей этой братвой-то общался, уже столько лет он, и он такой немного стал. Он дал. Ура! И, короче, у него все вот эти. И церемонимейстер, он, короче, я там к царю чисто по-человечески. Все, все, все. И его начали обучать. Еще 3 месяца его обучали, как надо разговаривать, себя вести. Потому что он как бы, общался, и все у него. Вся эта... Фенька там санскритская выскакивала, прокрита, вся это. И вот он к царю попадает, и царь его только увидел, и соскакивает с трона, о, мой друг, равный мне, и бежит его, и когда его обнял, он как заплакал, он же не ожидал, столько испытаний, да, и тут такой первый раз, и самое главное, те-то даже не пустили, а он сам соскочил, сбежал и обнял его, и когда он к нему припал, вот это все вспомнил, ну, знаете, как к мамке, вот так в руки попал. И он так горько заплакал и стал ему навзрыд рассказывать, что он усадил его, кормил, да, ну что ж, ну видишь, карма, жизнь, он им объясняет, ну ты что? Он говорит, ну я надеюсь, ты-то мне поможешь. Он говорит, ты что, мой друг равный мне, проблем нету, как я тебя оставлю в беде, друг, сам погибаю, а друга выручаю. И он так... И тот так думает, ну все, я теперь во дворце буду постоянно, фу, слава богу, все, дружба, и он начал дружбу братвать. И царь, церемонимейстер, приходит, там это все, Ну, знаете, со всеми кренделятом. И он говорит: назначаю своего друга равного мне. И он такой: думает, сейчас мы визерем хотя бы. Или кем бы, друг же. Друг такой. И он говорит: творцовым пастухом! Ничего себе равность и дружба. И он такой: и даю ему 100 баранов выдать ему. Посох. И говорит: пойдем, мой друг, равный мне. А тут уже такой, в проблемах весь. Ничего понять. И он подводит его к окну и говорит: вот эти поля, вот эти луга. Паси этих овец и будь счастлив. И он хотел сказать: ах ты. И это, пип-пип-пип-пип-пип. Ах ты, пип-пип-пип-пип-пип. В фильмах, знаете, бывает, документально. Ты чё, пип-пип? И вот он так, пип-пип-пип-пип-пип, хотел сказать полностью: ты чё, пип-пип-пип-пип-пип. Но поскольку его уже церемонимейстер там стоял, учил, он только раз это съел и подумал: ну ладно. Ах ты гад, он подумал. Он ему этого не сказал, он ему это подумал все. Пип-пип-пип-пип. И такой униженный, оскорбленный ему эту... Дали там эту. И пошел он на луга. Эти овцы вонючие, он никогда овец-то не пас. Вы представляете, сейчас вас делает пастухом овец? Что это такое? И он такой с этими овцами его... И он... И солдаты его как бы привели, поклонились ему, как бы друг царя же. И он такой остался с этим посохом, эти овцы. И он сел и стал и критиковал его так, все, кости все промыл, все. А овцы там эти разбрелись, жрали всякую ерунду. И, короче, чего-то нажрались там непонятного, непредложенного, и в смысле травы какой-то. И потихоньку начали болеть и помирать. И все сдохли. И у него так сразу на сердце, что ж такое-то. Как бы это же не мои овцы там, что-то я. И он такой. И он к царю приходит. О, опять царь сбегает с трона. О, мой друг равный мне. Его садись, прямо на трон усадил. Он это. Да я тут это. Он же провинившись. Да я тут. Он говорит: да ничего, что случилось? Ты же не хочешь сидеть на этом-то. Да это я лучше тут внизу посижу. Садись на стул. Да не, я лучше тут. Нет, нет. Даже это показатель чего-то интересного. И столько много тестов. И вот, и он говорит: что случилось? Он говорит: да у тебя овцы какие-то неправильные, нажрались чего-то и все сдохли. Я за ними так смотрел, они, падла, сдохли и все. Какие-то овцы ненормальные. И царь так нахмурился и говорит: ничего, ты же все-таки мой друг и равен мне. И опять. Церемонимейстер и этот тут опять. Дать моему другу, равному мне, 50 баранов и другие луга. И он такой раз, думает: ну хоть ладно, 50 баранов, он уже так думает, ну хоть 50 баранов, ну ладно. И он уже смотрит, чтобы они не жрали, что не надо. Чтобы они не жрали там этих, в смысле, это, мясо там, рыбу, ну в смысле другую траву. И он смотрит за ними уже такой, смотрит, но устал. От этого контроля, это же за ними бегать надо там. Ну что же они такие тупые? Везде, что не могут понять, что ли, что и можно, что нельзя. И он весь день бегал туда-сюда, они все разбредаются, все куда-то лезут туда, никуда не надо. Куда-то все на другие туда. И он думает: тупее баранов я не видел, он опять. Думает: я думал, это бараны, они какие-то умные, а они бараны. И он такой, и он столько нервов потратил за ними, так смотреть, чтобы они ничего не сожрали. Что очень сильно устал, и он дождался, когда они, солнце село, и они устали уже жрать, и уже раз и заснули. И он тоже думает: ой, слава, и тоже крепко-крепко заснул. Но ночью пришли волки и загрызли всех 50 баранов. И он проснулся, море крови, и все они капут. И он думает: о, опять сейчас я как? И он опять так побрел. И царь опять, раз уже, а только открывается, и он уже такой. И царь опять все равно: ура, там, о, мой друг, равный мне, его обнимает, а он уже даже его не обнимает, руки такие. Он говорит, давай садись. Он говорит, нет, и упал на колени уже перед ним. Он, что случилось? Да ничего, все нормально вообще-то. Ну, за исключением того, что у вас тут весь что такое? Мало того, что бараны еще глупее, чем те первые. Такие тупые. И что у вас что такое? Весь лес в волках в этих, там, баранам даже ходить негде, волки сразу нападают. Негде ходить даже. Все время волки нападают прямо, сразу, и сгрызают. Что сделаю-то я? Я тут глаза не сомкнул. Волки всех пережрали. Что я против волков сделаю? И он говорит, ну что ж ты, мой друг, равный мне. Ничего. Самое главное — вера. И он говорит, церемонимейстер, и тот опять. Дать ему 25 баранов. Давай, мой друг, равный мне, дерзай. И он пошел, смотрел, как те они там все куда ходят, жрут все за ним. Ночью не спал там, стал, научился, как днем, пока они едят, немножко поспит, раз соскочит уже, там они, побежит, раз их обратно соберет, там немножко прикорнет, и он научился, как спать, как что, как есть. Ночью бдит там, что какие-то специальные места нашел, где волкам труднее, чистокол построил, собаку завел там туда-сюда, и все, и 25 баранов, и бараны стали жирными, наглыми. Они, естественно, когда разжирели, такие, у них отношения там между собой, между баранами и этими овцами начались. Они стали сову купляться, покупать сову они стали частенько. И стали появляться, естественно, вот эти маленькие барашки. И стадо стало расти, расти, расти. 50, 100, 1000, 10 тысяч. И он стал сдавать этот вот, как это, и много денег, он стал известным таким, у него появились деньги, он смог нанимать этих подпасков туда-сюда, и сам уже дом купил, уже лежит. Баранов тысячи пасет. Чьи это бараны? Это его. Чьи это бараны? Его бараны. Чьи это подпаски? Его подпаски. Чьи это подпаски подпасков? Это его подпаски. Ну, короче, маркиза, маркиза, маркиза Карабатов. И он так расширяется, расширяется. И у него опять заводы, газеты, пароходы. И вот он к царю приходит, и уже так одет-то совсем, уже нету этой, там уже на паланкине, ну все, как в прошлое, как в прошлые времена. И царь его увидел, о, мой друг равный мне, его обнял, а он такой, просядом, тоже мне сделал, я пастухом, вот так-то. И он говорит, ну садись. Недавно мой брат удалился в Тапаван, и у него не было сыновей. И осталось огромное государство, даже еще немного больше, чем наше, и могущественное. И там нет царя. И поэтому я даю тебе это государство. Стань императором! И он вообще ничего этого не ожидал. У него челюсть отвисла. И он говорит, да ты че? Ты ж меня пастухом сделал! Он говорит, так нет, я же тебе всегда говорил, что ты мой друг, и ты равен мне. Он говорит, а тогда почему ты мне сразу не дал какое-то положение, Боль? Он говорит, прежде чем дать тебе положение, я должен был видеть, что ты на самом деле равен мне.